По случаю 23-летия со дня кончины великого вождя Ким Ир Сена, берлинское издательство «Ачави Медиа Принт» выпустило в свет отдельной книгой его бессмертный классический труд «Добьемся объединения Родины и самостоятельно сплоченными силами всей нации». Его презентация состоялась на днях в издательстве.